Глава 41. Через пару часов старший инспектор Лэм вернулся в квартиру номер 8. У сержанта Эббота были для него новости, но он ждал, пока заговорит шеф. Лэм сдвинул шляпу на затылок, сунул большие пальцы рук в прорези жилета и растянулся в самом большом кресле Кэролы Роуленд. «Знаете, Фрэнк, — сказал он, — человеческая натура — это... Вряд ли мне хватит слов, чтобы описать ее. Я ведь не обладаю преимуществами вашего образования. Самая лучшая характеристика, которая мне приходит в голову – полный воз обезьян». Фрэнк Эббот присел на подлокотник другого кресла. «Вы имеете в виду Мондерсли Смита?» Лэм кивнул. «Странное дело», – продолжал он. «У него репутация крутого парня. Неудивительно, без такого качества из грязи в князи не выбьешься. Так вот, этот крутой бизнесмен плакал как ребенок, когда я сообщил ему о девушке. Даже мне стало не по себе, хотя, полагаю, я и сам достаточно крут». Фрэнк Эббот не смог сдержать улыбки, услышав последние слова старшего инспектора. Лэм недовольно хмурился. «Вы не имеете понятия о субординации, не уважаете начальство. В вашем возрасте я бы покрылся холодным потом при одном взгляде старшего инспектора». Фрэнк рассмеялся. «Здесь слишком жарко для холодного пота, сэр». «В полиции совсем не осталось никакой дисциплины. Я говорил вам о Мондерсли Смите, когда вы меня прервали». «Ну и что он сказал, сэр?» «Сначала заплакал, а потом выложил всю историю. Они с женой живут врозь уже 15 лет, и он не беспокоился о разводе, так как не собирался жениться снова. По его словам, это отпугивало назойливых девиц. Но потом Мондерсли Смит встретил Кэролу и влюбился в нее. Он начал бракоразводный процесс, в июле получил положительное решение и намеревался жениться на Кэроле в январе, когда оно должно было вступить в силу. Вот почему она поселилась в Вандалер-хаусе и вела себя тише воды и ниже травы. При любом намеке на скандал суд мог отменить решение. Девушка отлично знала, с какой стороны хлеб намазан маслом. Она писала ему сентиментальные письма, вроде того, которое мы нашли, и держала его на расстоянии. Но вчера вечером Мондерсли Смит, по его словам, просто не смог вытерпеть, сел в машину и поехал сюда, не позвонив и ни о чем не предупреждая. Думаю, его замучила ревность. Он говорит, что приехал около 8 и пробыл здесь не более получаса. Кэрола не позволила ему задержаться. Она налила ему виски, а сама выпила вина и закусила печеньем. И потом выставила его за дверь, сказав, что должна думать о своей репутации и что было бы глупо испортить все дело с разводом. Я спросил, не поссорились ли они, а он начал говорить, что они ни разу не сказали друг другу дурного слова и что Кэрола улыбалась и посылала ему воздушный поцелуй, когда он спускался в лифте. Очевидно, это его видел Белл, когда он шел к калитке в 8:30. «По-вашему, он говорит правду, сэр?» «Думаю, да. Конечно, нет никаких подтверждений. Могла произойти ссора, Мондерсли Смит мог убить девушку и разыграть для меня спектакль. Но я в этом сомневаюсь. Видно, что в глубине души он простодушный человек и был безумно влюблен в Кэролу. Ну, а у вас для меня имеется что-нибудь?» Фрэнк Эббот выпрямился. «Даже очень много, сэр. Прежде всего, я провел час с Моди. Как всегда, это принесло немало пользы. Среди прочего, она предлагает заняться Уиллардами. Мистер Уиллард волочился за Кэролой, а миссис Уиллард выстирала совершенно новое платье где-то между вчерашним вечером и сегодняшним утром, не зная, что на ней было, когда к ней приходил Кёртис. Возможно, платье было испачкано кровью, и следы все еще сохраняются. Мисс Силвер также посоветовала покопаться в прошлом обитателей дома. Вдобавок, есть еще одно подтверждение того, что мисс Гарсайт оказалась на мели. Она неделю ничего не заказывала в бакалейной лавке». «Неужели дела настолько скверны? Хотя мы ведь знали, что у нее трудно с деньгами». «Да, скверное дело. А где мисс Силвер все это раскопала?» «Она помогала миссис Моллет мыть посуду, сэр». На губах Фрэнка вновь мелькнула улыбка. «Потом я отправился к ювелирам, взял список у миссис Джексон и со второго раза обнаружил кольцо. Этим утром мисс Гарсайт продала его в магазин Эллингема на Хай-стрит. Они покупали у нее и другие вещи, пару брошей с бриллиантами и превосходный чайник времен королевы Анны. Мне показали кольцо. На нем были инициалы МБ. Мисс Гарсайт, это не сулит ничего хорошего. Лэм нахмурился. А я считаю это чисто безумием. Должно быть, эта женщина спятила, а отправившись с кольцом убитой в магазин, где ее знают. Очевидно, она думала, что мы не докопаемся до истории с подменой. Существует мнение, что полиция – сборище тупиц, которые не в состоянии разглядеть то, что у них под носом. Да, это все благодаря авторам детективов. Сочиняют всякую чушь про нас. Ну, полагаю, нам придется арестовать мисс Гарсайт. Подмена кольца – достаточное основание, если только у нее не найдется лучшее объяснение, чем то, что приходит мне в голову. Эббот поднялся. Она могла взять кольцо, но не иметь при этом ничего общего с убийством. Это вам не приходило в голову, сэр? Лэм кивнул. Это возможно, но не слишком вероятно. Помните, вы говорили, что сильная сторона Моди – умение разбираться в людях? Так вот, она утверждает, что если бы такая аккуратная и педантичная особа, как мисс Гарсайт, смыла кровь со статуэтки, то она поставила бы ее обратно на каминную полку. Зато миссис Уиллард, которая, хотя и чистоплотна, но не слишком аккуратна, была вполне способна вымыть ее и бросить на кушетку. Если она держала статуэтку, когда кровь на ней еще не высохла, то могла испачкать платье, и это объясняет, почему ей пришлось его постирать. Лэм тоже встал. «К чему это вы клоните, Фрэнк? Не могли же они все прикончить девушку, верно?» «Я предпочитаю дела, где не слишком много подозреваемых. Ладно, займемся ими по очереди. Начнем с миссис Уиллард. Она живет этажом ниже».